Глава 21. Настоящая рухлядь. Мы начинаем! Вы все под моей ответственностью! Каждое мое слово — это приказ! Выполняйте все мои команды! Мне нет дела, откуда вы и что вы за люди! Не надо мне говорить, кто вы и кто ваша семья! Для меня вы все слепые птенцы, которые ничего дальше своего гнезда не видели! Вы все отбросы, из которых надо собрать что-то стоящее! И все, что вам требуется, слушать мои команды! И подчиняться, подчиняться и еще раз подчиняться! Вопросы? Сюсы был очень прямолинеен. Вроде как это должен был получиться строгий наказ, а на деле вышла несусветная брань. Многие ребята переменились в лице. Они являлись яркими представителями своих государств, с чего это вдруг такие оскорбления? «Разрешите обратиться? Я протестую! Мы все – таланты Солнечной системы! Лучшие представители региона! Нас можно назвать новобранцами, но никак не слепыми птенцами и уж точно не отбросами!» Дун Сиаса бесцеремонно встал. Он был вспыльчивым малым. Если бы человек напротив не являлся полковником, уже давно кинулся бы в драку. Этот военный ничего про них не знает, а уже бочку катит. Даже генерал и тот вежливо с ними разговаривал. А этот вообще что несет? Сюсы презрительно скривился и бросил взгляд на юношу. «Я сказал! Вы отбросы из отбросов! Здесь мои слова закон! А ваше дело его исполнять! Начиная с этой минуты, любой, кто поставит под сомнение хоть какое-нибудь мое слово, тот же вылетят!» Военный насмешливо уставился на Дун Сиаса. Сидевшая рядом Милу потянула парня вниз. Очевидно, Цю Си не шутил. Атоса еле вернули на соревнование, из-за чего на звездную восьмерку теперь оказывалось давление. Так что если кто-то сейчас будет перечить инструктору и его выгонят, будет вообще не до смеха. Ахиллес Кёртис мельком взглянул на Дуна Сиаса, и парня пробила дрожь. Он поспешил вернуть свою задницу на кресло. Кёртис явно остался недоволен. Было потрачено столько времени на тренировки, чтобы искоренить в них это высокомерие и простодушность. Неужели все зря? Но нет, тренировки все же помогли. Разгоряченный Дун Сиаса быстро успокоился, ловя на себе шутливые взгляды окружающих. Мало кто в зале оказался доволен речью Цю Си, но никто не поддался такому порыву эмоций, как Дун Сиаса. «Инструктор, я был неправ!» Юноша не был идиотом, поэтому он немедленно извинился. Хороший солдат должен иметь смелость не только защищать свои убеждения, но и признавать свои ошибки. Цю Си кивнул. «На будущее! Если у вас есть вопросы, поднимайте руку! Только получив одобрение, можете говорить! А сейчас встать! Смирно! Вольно! Налево! Шагом марш!» Толпа участников отборочных под командованием полковника дошла до площади. Перед ними расположился целый арсенал мехов, но почти все ребята выглядели разочарованными. «Вашу мать, что это за рухлядь такая?» Это были земные бата типа 5, низкотехнологичные военные мехи. Участники являлись лучшими среди студентов военных академий всей Солнечной системы и могли бы справиться даже с высококлассными механизированными войнами. А им подсовывали такое. К тому же уже в весьма потрепанном виде. Разве тренировка на таких мехах может быть полезной для них? «Испытание начинается прямо сейчас! Первое задание простое до тошноты! Начинаем отсюда! Нужно добраться до второй зоны базы ГИЛ! Место назначения уже запрограммировано в каждый мех. Если кто-то не доберется до второй зоны в течение 5 дней, тот же выбывает!» Выкрикнул Цю Си. В толпе кто-то поднял руку. Это был Лигуан. «Говори! Разрешите обратиться, инструктор? Надо просто дойти до второй зоны и все?» Спросил Лигуан. «Дурень! Ты должен добраться туда на мехе! Если ты пилот и ты без своего меха, то считай ты труп! Птенцы! Вы уже напрасно потратили 2 минуты! Начали!» Крик Цю Си еще висел в воздухе, а все уже бежали к батам 5. Надо было по возможности выбрать какой-нибудь мех поновее. А то если выберешь сломанный, то вряд ли доберешься на нем до конца. Масаси и остальные ребята также побежали вперед. Кёртис оказался очень дальновидным лидером. По сравнению с базой бесчинствующих наемников, эта армейская база казалась райским местом. Научившись в одночасье приводить в порядок свои чувства, Звездная восьмерка быстро пришла в хорошее расположение духа, и благодаря такому настрою они точно не уступят в самый ответственный момент. Легуану позволили участвовать в соревнованиях из-за его способностей, а также высокого социального статуса. Атоса хоть и выгнали, но тоже вернули. Это соответствовало правилам, но в глазах прошедших испытания первого этапа такое выглядело немного нечестным. Ван Джен без лишних слов быстро выбрал себе меха. Сам по себе мех был неплохим. Не стоило сильно заострять свое внимание на внешнем виде, все равно все мехи были отлажены перед этим испытанием. Все бойцы залезали в кабину своих машин. Пилотирование такого простого меха явно не могло вызвать каких-нибудь вопросов у таких обученных людей, как они. Мехи активировались, на экранах у всех появилась карта. Черт! Как оказалось, до второй зоны можно было добраться разными извилистыми путями, каждый из которых вел через пустыню и оазисы. Также имелись труднопроходимые участки, и каждому пилоту предстояло выбрать лучший вариант. Но даже самая короткая дорога насчитывала более 400 километров. По такой местности, как пустыня, Бата-5 не мог развить свою максимальную скорость. Все-таки созданные человеком механические роботы не задумывались как транспортное средство. Их создавали в качестве оружия. Ежедневно надо будет следить, чтобы следующие 100 километров оказались относительно безопасными. Как-никак в пустыне в любой момент может произойти что-то непредвиденное. Каждый мех имел аварийную кнопку. Так, на всякий случай. Активация этой кнопки не означала немедленное устранение, но очков убавляла сильно. К тому же, даже после нажатия на нее помощь доберется до тебя в лучшем случае через час. Все-таки это не боевое сражение, а передвижение с точки А в точку Б. 72 пилота повернулись в сторону безбрежной пустыни и отважно пустились в путь. Разве можно считать испытанием простое пилотирование мехом? Управление боевой машиной для всех участников должно было стать легким заданием. Можно даже сказать, слишком легким. Тем более на этом мехе, сделанном на земле, вообще задача для яслей. «Босс, какой маршрут выбирать? Тут их до хрена!» «Мило, просчитай, какой наиболее оптимальный!» — отдал команду Эхиллес Кёртис. Выбор маршрута не должен был стать проблемой, но пустыня – это все-таки почти неизведанное место. Если ничего непредвиденного не произойдет и все пройдет спокойно, это будет удачей. Поэтому Кёртис хотел вести команду по максимально лучшему пути. Мило тут же просканировала всю карту. Ни один маршрут не был идеальным. На всех путях в большинстве своем имелись какие-то трудности. Если в такой незнакомой местности заблудиться, то последствия будут ужасными. «Мы можем пойти по маршруту С. Это, конечно, не самый быстрый вариант. Но зато мы пройдем через два оазиса, где можно передохнуть. И еще, начиная с этой минуты, экономьте воду!» У каждого меха имелся грузовой отсек, где лежали галеты и вода. Но пустыня – это место самого дьявола. И помимо запасов еды и воды, нужно определенно быть еще и психически подготовленным. «Выдвигаемся!» Отряд Луны побежал. Только столкнувшись с величием природы, человек понимает, насколько он ничтожен в этом мире. Одолеть эту пустыню будет непросто. Ван Джен со своими товарищами тоже уже отправился в путь. Они не стали присоединяться к другим отрядам. Слишком большое количество людей может влиять на скорость. К тому же все участники старались выбирать своих людей. Не последнюю роль в таком месте, как пустыня, играли надежность и возможность положиться на своих товарищей. Лиер отправился в дорогу один. Ло Фэй нашел себе другую компанию для совместного похода. У этого парня язык был без костей, и он всегда умудрялся найти то, что ему нужно. Тем более он все-таки землянин. Как бы там ни было, иметь гида-землянина для участников с других планет казалось не так уж и плохо. Отряд семейства Ле в этот раз оказался небывало мощный. К ним присоединился Лигуан, и Радон выразил свою позицию, благосклонную к Марсу. Из-за чего отряд по силе уступал разве что только команде Луны. Такие же темные фигуры, как Лиер и Талос, на фоне огромных отрядов Луны и Марса все больше и больше тускнели. Особенно Лиер. С самого начала он был важной фигурой. На него возлагались большие надежды, но сейчас он проявлял себя ну очень уж заурядно. Ван Джен с ребятами двигались по своему пути, выдерживая среднюю скорость. До этого они все вчетвером вели внедорожник, поэтому у них уже сложилось представление о пустыне. И это, надо сказать, явно довольно некомфортное место. К тому же бежать по бесконечным пескам, пилотируя мех, было еще тяжелее, чем управляться с внедорожником. Утомление приходило очень быстро, да и эта высокая температура попросту сводила с ума. «Чёрт, кто вообще это придумал? Можно ж помереть по дороге!» «Ван Джен, продолжать так передвигаться не вариант. Нам бы лучше подумать, как распланировать время. В полдень слишком жарко, мы вымотаемся». «Мы же только начали. Сил еще предостаточно. Сделаем передышку через 3 часа», — ответил Ван Джен. «Ладно, я вот думаю, может лучше передвигаться ночью, а днем в полдень отдыхать?» «Побежали! Надо всем показать, что наши тренировки не были бесполезными!» Джан Шань был преисполнен самоуверенностью. Он ни дня не бездельничал во время летних каникул, тренировки укрепили его тело еще больше, и он стал выносливей. Девушкам в этом плане, конечно же, приходилось бы сложнее, но эти студентки Академии Ареса не являлись обычными представительницами прекрасного пола. Мантянь была лучшей в вопросе жароустойчивости, а Джан Жунань обладала выдающейся физической силой. Так что кому еще сложнее? Долгое время они не разговаривали друг с другом. Разговоры тратили слишком много драгоценных сил. Они бежали по пустыне, и перед их глазами маячил один неизменный пейзаж. Яркое солнце и песчаные дюны. Не было видно ни конца, ни края. Оставалось только ориентироваться по карте и двигаться дальше. Ван Джен с ребятами выбрали маршрут D, и на их пути должны будут встретиться оазисы. Это был самый безопасный на вид путь. Спустя время они остановились передохнуть. На время отдыха 4 бойцов вышли из своих кабин. Говорят, пилоты в высококлассных мехах полностью изолированы от окружающего мира. Жаль, что их мехи совершенно обычные. Джан Шань уже не знал, куда деться. Он потел, как свинья. Парень высушил одежду и вспотел снова. Это же просто невыносимо! Жадно прикладываясь к бутылке с водой, здоровяк не смог не выругаться. «Дерьмо! Я подохну, пока доберусь! Это называется тренировкой? Какое это вообще имеет отношение к сражениям?» Ван Джен захохотал. «Хорош жаловаться. Раз мы ничего изменить не можем, надо учиться наслаждаться моментом». «Ну точно. Когда жизнь тебя имеет во все дыры, не сопротивляйся, наслаждайся!» Засмеялся Джан Шань. «Шань, следи за своим языком!» Джан Жунань пристально посмотрела на парня. «Извиняюсь, забыл, что с нами дамы». Они отдохнули, полежав в тени, что отбрасывали их большие роботы, а затем снова пустились в путь. Только сразу стало заметно, что их скорость замедлилась. Данное испытание изматывало не только физически, но и морально. С упадком сил столкнулся каждый боец. По сравнению с этой пустыней, теперь даже дьявольский остров показался всем настоящим раем. Там были цветы, трава и деревья, и даже еда. А здесь песок и палящее солнце. Мэн Ао наблюдал за постоянно перемещающимися зелеными точками на экране. Это была его идея с пересечением пустыни. Для всех участников это должно оказаться нелегкой задачей. Возможно, они хорошо подготовились к сражению один на один, но им еще многое предстояло освоить. Отборочные IG должны подготовить бойцов к реальной войне, а не к тому, как показушничать на мехе. Для того, чтобы точно добиться успеха на соревнованиях в Аслане и принести славу всей Федерации Солнечной системы, им придется пройти полный курс военной подготовки.